Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва.